На столе зазвонил телефон. «Мистер Берди, это из пропускного пункта. Здесь какой-то Джек Лэм, посыльный на мотоцикле. Спрашивает вас». Я попросил пропустить его и начал печатать. Через 5 минут девушка ввела Джека. Удивленно оглядевшись, он подошел ко мне. «Неплохо у вас здесь, мистер Берди». «Неплохо», — сказал я, протягивая ему паспорта. «Сделай мне, пожалуйста, 2 визы, Джек. Это очень срочно». Провожая его к двери, я сунул ему в руку $10. Через несколько минут появилась Вал. Теперь на ней была белая блузка и темная юбка. Выглядела она восхитительно. Сев за стол, она сказала: «Как часто я мечтала в этом моменте. Клей, когда мы снова сможем работать вместе? Кстати, я заказала сэндвичи и мартини. Сейчас их должны принести, и мы позавтракаем. Как тебе нравится комната?» «Все было бы чудесно, если бы не уйма работы». В дверь постучали, и вошел Бой, толкая перед собой тележку с 2 серебряными приборами, миксером и бокалами. «Спасибо, Фредди», — сказала Вал. «Можешь идти, мы все приготовим сами». Когда он вышел, она принялась за приготовление мартини, в то время как я разговаривал по телефону с Pan American. Закончив разговор, я подошел к ней и взял 2 порции мартини с джином. «За твое здоровье, дорогой», — сказала она, поднимая свой бокал. «Разве это не здорово?» Осушив бокалы, мы принялись за бутерброды с черной икрой и копченой осетриной. Потом она сказала: «Боже мой, как бесконечно тянулось это ожидание. Я думала, что этот понедельник никогда не наступит. А ты так взвинчен. Что тебе не нравится?» «Мы одни не управимся. Нам нужен помощник, который бы выполнял работу рассыльного. Нужно много ходить. Я уже разговаривал с Лукасом, но он говорит, что без Видаля он не может решить этот вопрос. Ты должна поговорить об этом с ним». «Мужу это не понравится, так как нужно платить еще одному человеку». «Конечно, его нельзя заставить работать просто за так. Без такого человека мы не сможем работать. Не нам же с тобой бегать, например, за визами». «Но ведь не каждый же день нужны эти визы». «Не визы, так что-нибудь другое. Работы масса». Потом я позвонил в аэропорт и сделал заказ на 2 билета в самолете. «Почему ты не ешь, дорогой?» — спросила она, принимая за очередной бутерброд и наливая себе новую порцию мартини. «Они великолепны». Все это время я, не переставая, звонил в разные конторы, разговаривал с 10 людей. И опять мне пришлось обратиться к Сью за помощью. Наконец я взорвался. «Вал, ну начинай же наконец печатать. Посмотри на часы. Уже 4-й час. Она перестала жевать, и глаза ее расширились. «Что ты там делаешь, Клей? И не кричи на меня, пожалуйста. Мне это начинает не нравиться». «Извини меня, дорогая. Я вовсе не хотел кричать на тебя, но надо же начинать работать». Позвонили из Pan American, и я сообщил имена вылетающих и названия рейсов. Наконец, съев еще один бутерброд, она вытерла пальцы бумажной салфеткой и направилась к своему столу, чтобы начать работать. В прошлом она была лучшей машинисткой в агентстве и строчила, как пулемет. Теперь же медленные, неуверенные, щелк, щелк, привели меня в панику и отчаяние. С такими темпами работы хватило бы на неделю. Даже я, не будучи специалистом по части печатания, мог бы это делать в 4 раза быстрее. Я уже закончил переговоры с Pan American и переговорил еще с 10 людей, но до меня не переставало доноситься ее вялое и медленное печатание. Наконец, громко выкрикнув «Черт возьми!», она выдернула из машинки несколько листов бумаги и скомкав бросила их в корзину. «Не смотри на меня так, меня это раздражает!» — почти закричала она. «Я не прикасалась к машинке уже несколько лет и утратила навык. Давай поменяемся местами, — сказал я, совершенно отчаявшись. — Ты заказывай билеты, а я буду печатать заявки. — Не хочу. Глаза ее вспыхнули. Будем делать каждый свою работу. Вдруг бесшумно открылась дверь, и вошел какой-то человек. Он выглядел как низкопробный гангстер, сошедший с экрана. На нем был серый костюм в широкую полоску, белая холщовая шляпа, черная рубашка и светлый галстук. У него был вид убийцы, какими их изображают на карикатурах. Только он был настоящим. Леденящий душу взгляд плоских змеевидных глаз, маленький безгубый рот со шрамом, широченные плечи и мощный подбородок бросили меня в пот. Не было ни малейшего сомнения, что стоящий в дверях человек опасней всякой кобры. Крошечные глазки с оскорбительным равнодушием и презрением, скользнув по мне, задержались на Вал. Слегка повернув голову на толстой бычьей шее, он подошел к ней и бросил на стол конверт. «Хозяин приказал сделать срочно!» Голос, как хрустящий под ногами гравий, упал будто с высоты. Повернувшись на каблуках, он быстро и бесшумно вышел так же, как и вошел. Лицо Вал было бело, как снег. Прожужжал внутренний коммутатор. «Верди!» — это был Дейер. «Сейчас вам принесут от меня маленькую заявочку. Очень сожалею, мне следовало этим заняться еще на прошлой неделе». «Совсем вылетело из головы. Тут прибыл некий мистер Бернстайн, очень нужный для нас человек. Он остановился в Спэниш-Бэй. Мистер Видаль обещал ему устроить рыбалку в море. Раздобудьте моторную лодку и команду». Я беспомощно взирал на коммутатор, не освободившись еще совсем от ужаса, охватившего меня от предыдущего визита. Я совсем растерялся. Выручила Вал. Быстро подойдя к моему столу, она закричала: «Дайер, займитесь этим сами, вы поняли меня? Мы слишком здесь заняты, чтобы заняться рыбалкой. Вы забыли об этом? Теперь выкручивайтесь сами!» Она резко щелкнула выключателем. Мы посмотрели друг на друга. Лицо ее начало приобретать свой обычный оттенок. «Кто это заходил?» — спросил я, кивая на дверь. «Джулио Газетти, один из головорезов мужа. Это человек, который убьет нас, не моргнув бровью, если только получит команду Видаля». У меня пересохло во рту. Я попытался что-то сказать, но слова не шли из онемевших губ. Вал тем временем подошла к столу, вынула из конверта, оставленного Газетти, письмо и прочла его. Затем, глубоко вздохнув, посмотрела на меня. «Генри едет 5 числа в Ливию, то есть послезавтра. Вернется 9-го. Надо для него все подготовить. Ты представляешь, дорогой, почти неделю его не будет». Взгляд Газетти все еще мерещился мне, и поэтому я не проявил достаточного энтузиазма по поводу этой новости.